Глава 20. Сон ко мне не шел. Полночи промаялась, вертясь в кровати. Все потому, что за стенкой кое-кто очень громко думал. Не выдержав душевных метаний одной королевской тушки, стукнула по стене. «Спите уже, ваше величество!» — рыкнула я. «Уснешь тут!» — буркнул он. «Из-за тебя я потерял покой!» «Да у вас во всех грехах я виновата. Может быть, стоило остаться в Вавиле вместо того, чтобы преследовать меня?» «Приходится чем-то жертвовать ради собственного счастья». Фыркнули за стенкой. «Я не ваше счастье!» Отбрила его. Наступила тишина в эфире. Я выдохнула и прикрыла глаза, чувствуя себя гадко. Недолго, правда, длилось затишье. Аринель ворвался в комнату и навис надо мной. «Что еще? 5:00 утра!» Возмутилась я, приподнимаясь на локтях. «Хочешь правду?» Зловеще тихо произнес мужчина и, схватив за щеки, посмотрел прямо в глаза, посылая волну всех бушующих в нем чувств, эмоций и мыслей. Я задыхалась, хваталась за кисти и тонула в чужих эмоциях. Среди темно-серого потока ярким лучом выделялась я, Энелия и Екатерина, два совершенно разных существа. Ему нравилась дерзкая Энелия тем, что не прогибалась и была откровенной, хоть и часто дерзила королю. Даже после той подлянки с настойкой я его не оттолкнула, а после купания и вовсе возбудила. После долгих месяцев одиночества он захотел ощутить тепло женского тела, разделить со мной постель, отчасти поэтому принял поспешное решение связать меня с собой. А после появились письма от Екатерины, метание Аринеля, полное смятение. Меж тем хватка ослабла. Эльф понял, что я не сопротивляюсь, расслабился, ласково гладил по щекам, убирая волосы с лица. Сама цеплялась за него. Хотелось досмотреть, узнать и понять. Он также разочаровался, когда узнал, кто я на самом деле. Но вместо разочарования почувствовал облегчение. После того, как Аринель увидел будущее с помощью дочери, и вовсе обрадовался, перестал метаться. Все пазлы сошлись, и его влюбленность в Екатерину Энелию пришла к логической цепочке. Он не хотел через письма признаваться, кто таков, хотел встретиться и поговорить. Но я с упорством барана отказывала ему, показав прошлое. Эльф прервал сеанс, отпустил руки. «Ты вправду хотел отменить помолвку со мной из-за меня?» Полушепотом спросила я. «Да, даже написал письмо графу Кастерскому, но отправить не успел». «Это очень мило», — хихикнула я и, не удержавшись, рассмеялась в голос. «Я не хочу давить». Но и добиваться не перестану. Я верю, что именно ты — мое счастье. Мужчина уселся на краешек кровати и, поймав мою руку, сжал пальцы. «Потому что Арина увидела наше будущее?» «Нет, намного раньше. Разве ты не хочешь попробовать? Ведь нам было чрезвычайно приятно общаться, находить что-то общее». «Знаешь, мне не хватает общения с моей Екатериной. Я скучаю по ней». Мужчина нахмурился, непонимающе осматривал меня 10 секунд, после чего соскочил с кровати и сбежал. Я не стала его догонять, расплылась в глупой улыбке и съехала по подушкам. Сама ведь хотела расставить все точки над «и». Да и приятно не просто услышать, а прочувствовать отношение чужого нелюдя к себе. Очень волнительно знать, что не только у тебя все сжимается внутри. Как же все обернулось, что Аринель смог переступить через себя и довериться мне. Вздрогнула от стука об стену. «Кати, не спи!» — крикнул Аринель. «Проверь артефакт!» «Это уже глупо! Не находишь?» — хихикнула я и полезла к тумбочке, но забрать письмо не успела. Ураган по имени Аринель внезапно и снова влетел в комнату и улегся рядом. «Это уже наглость!» — возмутилась я, двигаясь чуть дальше. «Кто там говорил о юной леди и что не пристало ей принимать мужчин в поздний час?» Аринель не слушал ворчания, послал небольшие магические огоньки под нашими головами и раскрыл свой портрет. Подвинулась, заглядывая в рисунок. «У тебя талант. И удивительно, как ты смогла увидеть меня таким слабым». Тихо заметил мужчина, придвинувшись еще ближе. Мы лежали на одной подушке и смотрели на смятый лист бумаги. «Здесь ты не слабый. Скорее, потерянный», — не согласилась я. «И потом, что плохого в слабости? У каждого из нас бывают свои переломные моменты». «Слабость для меня — это роскошь». Аринель улегся на бок, убирая в карман свиток. Тоже повернулась к нему. «Прости, что не открывал шкатулку». «Глупо получилось, ты же не знал. И мы на одном корабле». Пожала плечами, и обида на него как-то быстро испарилась. Сейчас рядом со мной был не король, а тот самый таинственный незнакомец. Никогда бы не подумала, что это один и тот же эльф. Настолько разными были эти две личности. От него шла волна чистой и искренней радости. Она заряжала меня. Почему-то сейчас мне казалось, он настоящий, открытый и спокойный. Корона меняла его. Нужно везде держать лицо и быть суровым властителем, контролировать и держать руку на пульсе. «Ты должна кое-что знать. На островах живет моя бывшая жена с любовником. Возможно, вы и не встретитесь, но держись от нее подальше. Не хочу, чтобы она как-то навредила тебе из-за мести мне». «Подожди». Я отстранилась, заглядывая в глаза. «То, что ты написал, было правдой? Она поселила своего любовника в вашем доме и жила с ним больше 40 лет? Но как вы не заметили этого?» «Я тебе не рассказывал про Анзеля», — погрустнел король. «Твой старший сын?» «Он не мой по крови, хоть и люблю его, как родного. Лаури забеременела им до нашей свадьбы и после рождения представила его как наследника, моего первенца. У наследника престола всегда появляется тень. Она все продумала, сделав тенью Анзеля его собственного отца. Так и любовник пристроен. И у нас нет никаких вопросов. Они воспитывали Анзеля без моего участия. И когда открылась вся правда, Анзель принял ее сторону, отказавшись от меня. Он чуть не навредил моей родной дочери и внуку. Мне пришлось выгнать его из Авила, лишить всех титулов и званий. Где Анзель сейчас, я не знаю. Он почти полоборота назад пропал без вести. Может быть, уплыл на острова. Тайная канцелярия до сих пор ищет его». «Ты любил ее?» — прошептала я, прикрыв глаза и готовясь к положительному ответу. «Нет. Наши родители устроили для нас эту свадьбу. Я был принцем. Авил тонул в войнах, и это было моим долгом. Когда умерли мои родители, я занял трон и бросился на передовую, зная, что у страны есть королева и наследник. Лаури была идеальной во всем, от родословной до воспитания. Умело управляла страной в мое отсутствие, следовала этикету, никогда не устраивала скандалы, вела себя сдержанно и даже холодно. Наше супружеское ложе остыло сразу после того, как родился Анзель. Аринель рассказывал безэмоционально, перебирая мои волосы и поглаживая щеку. «И ты завел себе любовницу?» Вспомнив про незаконорожденную дочь, спросила я. «Я влюбился. Короткий военно-полевой роман. Тогда я выбрал свою страну и семью. И потерял не только любимую, но и дочь. И только оборот назад смог найти Арину. И я не хочу больше делать выбор». Эльф резко привстал на локтях, нависнув надо мной. «Что это значит?» Нахмурилась я, вжимаясь в подушку. «Между короной и любовью я выбираю любовь. Только поэтому я поплыл с тобой. Чтобы добиться тебя и, возможно, получить ответные чувства. И если ты решишь остаться на островах, я не уплыву». «Глупости не говори. Целый материк помрет без своего Аринеля Справедливого». Возмутилась я. «У Авила есть наследная принцесса, и скоро появится еще одна наследница. Арина ждет ребенка от Арвана. И я сделал все, что смог для своего народа и заслужил кусочек личного счастья». «Тут, конечно, не поспоришь», — пробормотала я, рассматривая красивое лицо сурового эльфа. Провела пальцами по скуле. «Прости, что я тебя облила. И за настойку для суставов». «Так вот, что это было!» — шикнул Аринель, падая рядом. «Прощу, если не станешь больше убегать от меня». «Не буду убегать, если не будешь принуждать», — парировала я. «Я не буду принуждать», — посерьезнел король. «Но, надеюсь, к концу путешествия ты примешь мое предложение». «Тут плыть осталось пару недель, как сказал Йоран», — хмыкнула я. «А теперь иди к себе. У меня опекун нервный, блюдет за моей честью». Я скучал по нашим ночным разговорам. Сменил тему Аринель спонтанный, подвинувшись очень близко, едва касаясь лица. Я тоже скучала по тайному незнакомцу. Шепотом призналась, вдыхая приятный запах, исходящий от эльфа. «Он рядом с тобой». «Спокойной ночи, Ари». «Спи, сладко, моя маленькая заноза». Эльф быстро поцеловал в губы и, резко поднявшись, ушел к себе. Я выдохнула, перевернулась на другой бок и с глупой улыбкой посмотрела на рассвет. За стенкой больше никто не метался. Король умиротворенно заснул, а ко мне сон не шел. Полежав еще полчаса, со вздохом поднялась и, переодевшись, вышла на воздух. За капитанским мостиком стоял Йоран. «Привет». Подошла к нему и села на один из небольших ящиков. «А выспалась?» «Совсем не спала. Чем кончился ваш спор с королем?» Отвернулась из-за смущения. «Мы пришли к согласию», — хмыкнул мужчина. «Будешь краснеть так очаровательно, я не сдержусь и овладею тобой прямо здесь». «Ну тебя!» Хихикнула я, пряча лицо в ладонях. «Хочу тебе кое-что рассказать, прежде чем мы приплывем на острова». Посерьезнел и этот мужчина. Подняла голову, посмотрев на него. Он оставил штурвал и, подойдя ближе, присел возле меня на корточки. «На островах живет моя давняя любовница. Я с ней не рвал отношений и жил у нее, когда приплывал». «О боги! Вы всех своих женщин отправляете на острова, что ли?» Рассмеялась я и толкнула демона. Йоран упал на задницу и вытянул ноги. «Рилия далеко не святая и не ждет меня по полоборота. Мы проводили хорошо время, без обязательств и обещаний». Капитан потянул меня за руку и устроил рядом с собой, обнимая за талию. «Тогда советую тебе закрыть все гештальды, прежде чем начинать со мной твое навечно». Выпуталась из теплых рук и, поднявшись, вернулась в каюту. Я не обижалась на Йорана. Глупо обижаться на прошлое мужчины. Ему несколько сотен лет. У одного вон дети, внуки и так далее. Но для себя решила подготовиться максимально к встрече с потенциальными охотницами на моих мужчин. Поэтому после завтрака вломилась к Марилесу и попросила перейти от теорий и историй к практике. Эльф был очень удивлен, но согласился. 2 недели пролетели слишком быстро. Ночи стали короче, дни длиннее, влажность была высокая и погода довольно знойная. Еще пару раз Аринелю приходилось меня подпитывать. Так же, как и Марилеса. Хоть мужчина и старался держаться уверенно и не показывать слабости, но к концу путешествия выглядел неважно. Король, к слову, тоже был немного бледноватым, но держался бодрячком. Я восхищалась его силе и стойкости. Мы потихоньку начали общаться, и неизменно к концу беседы я получала поцелуй в губы. Легкий, воздушный и многообещающий. То ли Марилес рассказал о моих пробудившихся способностях, то ли мужчины сами поняли, что приносит дискомфорт моей неокрепшей психике. Но они начали закрываться щитами, куполами и всячески держать свои мысли и эмоции под контролем. Йоран же подарил небольшую подвеску с амулетом, сказав, что это поможет слегка приглушить вырывающуюся силу. С демоном мы также проводили много времени наедине, гуляли после ужина. Он принял мою позицию и не лез. Максимум целовал до потери пульса и оставлял неудовлетворенную меня у каюты. Я материлась на порядочность демона и собственную дурость. Хотела затащить его к себе и снасильничать в самой изощренной форме. Вот только по ту сторону двери стоял, скрестив руки на груди, Аринель Грозный. Охранял мою честь. Я частенько чувствовала желание мужчин. Даже амулеты и щиты не помогали. Однажды, даже после поцелуев с Йораном и душевных разговоров с Аринелем, приснился эротический сон с этими двумя. Проснулась под утро в холодном поту, возбужденная, и убежала к Марилесу. Только рядом с Маром я не чувствовала никаких сильных всплесков, не слышала его вообще. Хотя очень уж силилась понять его отношение к себе. Ведь если я соглашусь выйти замуж за Аринеля, а тему с браком мысленно самой с собой я часто поднимала, так вот, если соглашусь выйти замуж, то бонусом мне достанется и Марилес. Тему с несколькими мужьями я приняла достаточно легко, да и не напрягалась по этому поводу. Все же считала, что нужно относиться ко всем мужьям одинаково. Как вот, например, мама Энелии. Но как бы ни старалась, Марилес оставался для меня закрытой книгой. С одной стороны, это неплохо, даже очень хорошо. Нет давления с его стороны, но ведь хочется узнать, нравлюсь ли я ему. Ведь мне он очень нравился. С ним было очень спокойно, комфортно и уютно. Он был тем самым островком спокойствия, куда я могла сбежать от двух возбужденных и нервных мужчин. Именно Марилес подсказал мне, что взрывной характер Аринеля в прошлом повлек за собой наш конфликт, так как я менталист, очень чувствительная к перепадам настроения чужих существ, тем более никогда не сталкивалась с магией извне. И когда столкнулась с сильными эмоциями младенца и короля, то не смогла пройти мимо и вмешалась. А дальше опять-таки у короля взыграло эго, он решил показать характер, и я не сдержалась. Ведь вдали друг от друга мы начали общаться совершенно спокойно. Да и здесь, на корабле, когда мужчина смог отпустить свое королевское величие и расслабиться, то и я перестала ершиться. Логика в его словах была, и я к нему прислушалась и согласилась. Ведь Аринель внешне мне очень понравился. Вспомнить хотя бы, как долго я пялилась на его портрет в книге по истории. «А вот и острова!» Вырвал из собственных мыслей Марилес, поднимаясь с шезлонга. Мы с ним загорали на палубе. Я говорила, что возле него чувствую себя прекрасно, свободно и легко. Так вот, последнее время, кажется, я слегка его достала, так как хвостиком ношусь за ним. Вот и сейчас он пошел к носу корабля, и я за ним понеслась. Мы вцепились за ограждение и уставились на зеленую точку вдали. «Осторожнее, не вывались!» Усмехнулся он, становясь за спиной и схватившись за натянутые поручни с двух сторон от меня. «Наконец-то! Земля!» Весело вскричала я и развернулась, обнимая Марилеса за шею. Эльф рассмеялся, обнимая в ответ. «Ты даже не представляешь, как я счастлива!» «Представляю!» Не сдержав порывы, чмокнула его в щеку. Мы замерли с широко распахнутыми глазами. Он внимательно меня разглядывал, а я осторожно потянулась к губам. Эльф тут же склонился, целуя первым.